Глава 20. Маркхайм лежал в стороне от больших железнодорожных магистралей. Давиду пришлось ехать с тремя пересадками. Он опоздал на региональный экспресс и в результате 45 минут ждал следующего. На вокзале его должна была встретить госпожа Бюглер из книжного магазина. «Вам незачем меня высматривать. Я знаю вас по фотографии», — заверила она. Но когда платформа опустела, Давид оказался в полном одиночестве. Достав мобильник, он набрал номер Мари, уже не в первый раз после отъезда. Когда откликнулся ее автоответчик, он оставил сообщение. «Я, наконец, добрался до этого хренова Маркхайма, и никто меня не встречает. Позвони, я по тебе соскучился». Закинув сумку на плечо, Давид спустился по лестнице в зал ожидания маленького вокзала. Киоск с газетами, закусочная, две билетные кассы, магазинчик с пустыми витринами и табличкой «Сдается в наем». На одной скамейке сидел какой-то дядька в грязном дождевике со здоровенной собакой. Рядом стояли пустые пивные бутылки. На другой сидели двое тучных подростков. Наклонясь вперед, они уминали сочную пиццу. Давид прошел к выходу. На вокзальной площади стояло такси. Шофер, прислонясь к дверце машины, читал газету. При появлении Давида он на миг поднял голову, но тотчас опять вернулся к чтению. На площади тоже не видно никого маломальски похожего на владелицу книжного магазина, ожидающую автора. Он сел на скамейку и, покопавшись в сумке, достал план города, присланный Карен Коллер. Она попросту проигнорировала его отказ ехать в турне. И он сдался, прежде всего из-за Мари. Чувствуя, что она считает его литературную карьеру своей заслугой, а его безучастность неблагодарностью или заносчивостью, или, хуже того, нехваткой любви. Весьма скромные отклики на выход Лилы обескуражили его. Кроме маленькой заметки в бесплатной газете, в разделе местных новостей крупной ежедневной газеты города печатали коротенькую рецензию, которая почти слово в слово повторяла тексты на клапанах. Только фразу о чуть ли не самом многообещающем молодом авторе в стране великодушно опустили. Может, все тихо, мирно так и сойдет на нет? Лила благополучно утонет в потоке новинок и через неделю-другую будет снова забыта, не менее прочно, чем в последние 5 десятков лет. Только Мари да он сам будут изредка вспоминать эту историю, потому что обязаны ей своей любовью. И когда-нибудь, в далеком общем будущем, он расскажет Мари всю правду об этой книжке, и они вместе от всего сердца посмеются. Поездка с чтениями при закрытых дверях казалось ему оправданным риском. С одной стороны, он, конечно, не хотел ехать. Но с другой стороны, приятно ведь, когда в Эскине скажут, «Давид нынче не обслуживает, он в отъезде выступает с чтениями». А что на первом же этапе все началось неудачей, он счел добрым знаком. Чем меньше успеха, тем больше шансов, что вся история потихоньку канет в небытие. Он отыскал телефон магазина «Книжный мир». Ответил женский голос. «Магазин «Книжный мир», Кольб». «Господин Керн?» — спросил другой женский голос. «Не по телефону». Давид поднял голову. Перед ним стояла нескладная блондинка в старомодном летнем платье. Давид кивнул. «Думаю, я ее нашел», — сказал он в трубку и нажал отбой. «Я представляла себе вас не таким высоким», — сказала блондинка, пожимая ему руку. «Заметила вас еще на платформе, но из-за роста не всмотрелась в лицо. Только сейчас, когда вы сидите, я вас узнала. Предлагаю сначала поехать в гостиницу». Они сели в «Субару», обивка которого была сплошь в белой собачьей шерсти, и поехали в гостиницу «Герман». «Любимая гостиница наших авторов», — так назвала ее госпожа Бюглер. Номер Давида находился под самой крышей. Из окна мансарды было видно несколько фасадов и крыш да клочок мглистого летнего неба. Вид примерно такой же, как из окна его квартиры. И еще кое-что напомнило ему собственную квартиру. Ванная и туалет располагались на этаже. Когда он ровно в 7 вышел в гостиничный холл, битком набитый медной утварью, госпожа Бюклер уже поджидала его. «На комнату нет нареканий?» — первым делом спросила она. «Все замечательно», — ответил он. До книжного магазина дошли пешком. «Там, по крайней мере, можно чуточку познакомиться с Маркхаймом», — сказала госпожа Бюклер. Запутанным лабиринтом боковых пешеходных зон она провела его на главную пешеходную улицу, а оттуда снова в боковую пешеходную зону, к магазину «Книжный мир». По пути она сетовала на погоду. «Если и выдастся по-настоящему летний день, то непременно тогда, когда у меня в магазине назначена встреча автора с читателями». У входа в магазин она сказала: «Надеюсь, за время моего отсутствия народ успел собраться». Давид испугался. На стекле витрины у входа висел плакат. Его фотография с суперобложки, видимо, увеличенная на ксероксе. Над нею крупными разноцветными буквами, написанными от руки, значилось: «Сегодня встреча с писателем». А ниже: «Давид Керн читает из романа «Лила-Лила». Начало в 19:30. Вход свободный». Когда они вошли, какая-то женщина, позднее она представилась как госпожа Кольб, мы с вами говорили по телефону, убирала лишний ряд стульев. Помогал ей мужчина, которого она позднее тоже представила. «А это Карл, мой муж». Госпожа Бюглер провела Давида в соседнюю комнату. Мимоходом он отметил складной пюпитр со стаканом воды и лампой. Аудитория была пуста, только в первом ряду сидели две старые дамы. «Иные из лучших наших чтений проходят в самом узком кругу», сказала госпожа Бюглер, отпирая дверь небольшого помещения, служившего конторой, складом, комнатой отдыха и гардеробом для персонала. «Поэтому мы убираем избыток стульев, когда наплыв слушателей невелик». «Понятно», — сказал Давид, и, помолчав, ободряюще ей улыбнулся. И она не выдержала. «Маркхаймцы просто подонки. Целый год жалуются, что здесь ничего не происходит, а когда что-нибудь организуешь, предпочитают жарить в саду сардельки». Давид отлично понимал маркхаймцев. Если что-нибудь организуешь, означало его чтение, то он бы и сам предпочел жарить на гриле сардельки. «Я вполне могу читать и перед маленькой аудиторией», — утешил он госпожу Бюглер. Но вообще-то публики, конечно, могло бы быть и побольше. Кроме двух старых дам, в комнате находились только госпожа Кольб с мужем, две девушки, как подозревал Давид, сотрудницы магазина, молодой человек, по всей видимости, приятель одной из девушек, и не слишком молодая супружеская пара интеллектуального вида. Давид встал за пульт, который не достигал ему даже до талии, потому что госпожа Бюглер рассчитывала на человека значительно меньшего роста. В поисках помощи он посмотрел на нее. Но ждать помощи от госпожи Бюглер было бессмысленно. С ней случилось как раз то, чего сам Давид боялся как огня. Она держала в руке листок со своей краткой вступительной речью: «Не пугайтесь, долго я говорить не стану», и не могла вымолвить ни слова. Краем глаза Давид видел, что на верхней губе у нее выступили бисеринки пота. Полуоткрыв рот, она неотрывно смотрела на листок. Потом повернулась и патетически взмахнула свободной рукой, указывая на него как конферансье. Но по-прежнему молча. Может, надо спасать ситуацию и просто начать чтение? Он открыл первый отмеченный отрывок и почувствовал, что тоже не в силах выдавить ни звука. «Вообще-то, я далеко не слезлива. Но когда вы читали о том, как Лила с подругой проходит мимо Петера, не удостоив его даже взглядом, я едва не расплакалась». Интеллектуалка пристально смотрела на мужа, пока тот не кивнул. Я редко видел, чтобы Гудрун читала книгу со слезами на глазах. И сначала вообще не хотел открывать этот роман. Не люблю я печальных историй. А я сказала ему, подхватила Гудрун, что история хотя и печальная, но красивая. Печальная, но красивая. Печальная, но красивая, поддакнула госпожа Кольб. Ее муж книгу пока не читал, однако собирался взяться за чтение сегодня же вечером. Они сидели в голубом погребке, любимом ресторанчике госпожи Бюглер, куда пришли выпить по бокальчику и немножко закусить. Госпожа Бюглер заказала фирменную закуску на 6 персон. Больше и в 10-ром не осилить. Им подали мясное ассорти с копченостями. «Как раз хватит на 6-х», — подумал Давид, который здорово проголодался. За длинным столом в прокуренном погребке собрались почти все, кто присутствовал на чтениях. Не было только 2 старых дам из первого ряда. «Это незамужние сестры. Они не пропускают ни одного чтения», — объяснила госпожа Бюглер. В начале вечера они слегка разрядили обстановку и вызвали смешки, когда более тугоухая из 2 крикнула сестре: «Я опять ни слова не понимаю», а та гаркнула в ответ: «Да он ничего и не говорит». Этот диалог вывел Давида из ступора, и он стал читать, причем, как ему показалось, вполне сносно. Во всяком случае, без эксцессов, благополучно обошел рифы кружевной наколки, манжетки от торта и рандеву. Госпожа Бюглер призналась Давиду, что частенько теряет дар речи, когда надо произнести вступительное слово. Лет 15 уже организует чтение, а мандраж не утихает, наоборот, только усиливается. Лучше бы ей про это помалкивать. Он бы вообще предпочел, чтобы кое-что было иначе. Например, чтобы интеллектуалка перестала разъяснять ему книгу, и чтобы кто-нибудь сказал госпоже Кольб, что у нее в уголке рта прилипла яичная крошка, и чтобы пухленькая девушка-ученица, та, у которой нет друга, перестала пялиться на него, как на редкое насекомое, и чтобы супруг-интеллектуал, он преподавал в Маркхаймской профтехшколе, не перекладывал на свою тарелку последний из 6 ломтиков копченой ветчины, и чтобы госпожа Бюглер не приносила с собой гостевую книгу. На развороте перед страницей, отведенной Давиду, была наклеена вырезка из газеты. Довольно большая статья под заголовком «Георг Рельман собрал полный зал». Фотография изображала задумчивого седовласого мужчину с трубкой. Подпись гласила: «Воспоминаниями из богатой актерской жизни дал пищу раздумьям и веселью. Г. Рельман». Статья начиналась фразой: «Точное число слушателей, собравшихся этим погожим июльским вечером в Маркхаймском книжном мире, владелица магазина К. Бюглер не сообщила, опасаясь неприятностей с пожарной охраной». Против газетной вырезки автор размашисто написал: «Ах, если бы у меня, актера, всегда была такая публика, как у меня, писателя, здесь, в Маркхайме. Спасибо, спасибо. Георг Рельман». Под взглядами участников застолья Давид отчаянно силился придумать, что бы такое написать. Супруг-интеллектуал, забирая последний ломтик ветчины, заметил: «Раз нет желающих...» А когда Давид покосился на него, со смехом воскликнул: «Незачем смотреть на меня. Ведь это вы, писатель». Госпожа Бюглер попыталась помочь. «Не обязательно писать что-то литературное. Что придет в голову, то и напишите». И Давид написал: «В память о незабываемых чтениях. Сердечно, Давид Керн». Супруга-интеллектуалка, она тоже имела отношение к педагогике, только Давид не понял, какое именно, при этом заглянула ему через плечо и обронила: «Замечательно, в память о незабываемом, очень изящно». В 11 Давид вернулся в гостиницу. На всякий случай его снабдили ключом от входной двери. В Вдруг он придет после 10? Он вошел в темный холл, включил свет. Из переполненной пепельницы у стойки портье кисло пахло окурками. К лестнице надо было идти через столовую. Столы уже накрыты к завтраку. Буфет почти готов. Два стеклянных кувшина с соками рядом с блюдом сыра, прикрытым пленкой. Давид поднялся к себе в номер, сел на узкую короткую кровать. Больше сесть не на что. Так, теперь еще Борнштадт, Штрауферсбург, Пландорф и Митхаузен. И он сможет снова обнять Марию.